Толпа как-то моментально распространилась по всему помещению между вас и колонн. В центре ее вышагивал высокий человек в длинном пальто. Он не шел, а именно вышагивал, по сторонам не смотрел. Лера моментально его узнала. Ахмед Баширов, один из самых богатых и удачливых предпринимателей, непримиримый враг Вадима Сосницкого. Сердце вдруг застучало. То, что не стучало, как будто и не было у нее никакого сердца, а тут объявилось, что это может значить. Совпадение? Случайность? И тот человек за колонной, похожий на Андрея Боголюбова, тоже случайность? Или Сосницкий задумал какой-то сложный спектакль, и теперь они все просто играют роли, разевают рты, делая вид, что говорят, и водят руками, делая вид, что жестикулируют, а невидимый кукловод из Лондона дергает за ниточки или что-то тут другое. Ну что, что? Ну что? Мелисса скрылась из виду, и было наплевать на Баширова и Сосницкого. И Лера стала совсем без всякой поддержки. На Полянского в этом смысле надежды нет никакой. Валерия Алексеевна. Она вернулась за столик, краем глаза наблюдая за передвижениями Баширова по лобби-бару, в котором они сидели. Вот он скинул пальто на руки одного из охранников, вот кивнул официантке, вот неторопливо оглядел всех сидящих одного с другим. У него были очень темные волосы, широкое нерусское лицо и узкие внимательные глаза. Татаро-монгольская ига. «Ахмед Салманович пожаловал», — сказал Садовников негромко. И Лера поняла, что он нервничает. «Прошу прощения, я должен поздороваться». Неторопливо, как будто унимая свой страх, он поднялся и сделал несколько шагов и замер, остановленный охраной. Охрана Баширова сильно отличалась от охраны Германа Ильича. Амбала, в единственном числе восседавшего на стуле посреди лобби-бара. Их было четверо, и все с одинаковыми бульдожьими лицами и витыми проводами микрофонов, засунутыми сзади за воротники одинаковых пиджаков. Во все стороны они одинаково поворачивали головы, как будто никак не могли найти, на чем бы им сосредоточиться. И Германа Ильича отсекли уже на подступах к Баширову. — Ахмед Салманович! — А-а-а! — Здравствуй, Герман! Узкие темные глаза скользнули по председателю думской фракции, заодно по Лере с Полянским, и Баширов прошел мимо, не подав председателю руки. Лера отвернулась. Нехорошо это. Каким бы там ни был Садовников, но унижать людей при всем честном народе недостойно, ей-богу, недостойно. За чистым стеклом изливалось весеннее яркое солнце. Сиял Исааки, скакала собака по изумрудной майской траве скверика. И на лавочке, в отдалении сгорбившись, сидела писательница Мелисса Синёкова, поминутно прикладывая к носу платок. Садовников вернулся за стол. Смотреть на него Лере было неловко. — Ну, — преувеличенно бодрым голосом объявил он, — я думаю, что пора заканчивать. На следующей неделе жду вас в своем офисе, Валерия Алексеевна. Мы подпишем договор о сотрудничестве и, помолясь, начнем. — Я готова посмотреть договор прямо сейчас. — Сейчас у меня его нет, извините. — Да и место, прямо скажем, не слишком подходящее. Господину Сосницкому я передам, что вы произвели на меня самое благоприятное впечатление. — Герман Ильич, — сказала Лера твердо, — будьте осторожны. По-моему, вы выбрали неправильную линию поведения. Отчего же? — А то, что я не секретарь редакции. Я главный редактор газеты «Власть и деньги». Это совсем другая позиция. — Вы думаете? — усомнился Садовников. — Хорошо, учту. Полянский, которому этот наглый индюк уже давно надоел, вытащил телефон и стал тыкать в кнопки. Садовников, не глядя, бросил в раскрытую папку со счетом какие-то купюры, сделал знак охраннику и подождал, пока тот подаст ему плащ. — Мы закончили. — И возвращаемся, — говорил в трубку Роман Полянский. — Константинову передать, чтобы не забыл про машину. — Ну, до свидания, — сказал Герман Ильич и сделал любезное лицо. — Позвольте только вопрос напоследок, Валерия Алексеевна. — Да, конечно. — А кто эта женщина, с которой вы говорили у лифта? Очень знакомое лицо. — Мелисса Синёкова. Знаменитая писательница. Очень неплохие детективы. Не читали? — Я не читаю подобного рода литературу. Времени жаль. — А она здесь живет? — Да, язвительно сообщила Лера. — Представьте себе, в 416-м номере. Герман сверху вниз посмотрел на нее, вид у него был озабоченный. — Ну, в таком случае, до свидания. Рад был встрече. Сдерживаясь, чтобы не сказать грубость, Лера кивнула. Полянский коротко поклонился. Они проводили думского деятеля взглядами и, как по команде, уставились друг на друга. — Что это было? — наконец спросила Лера. — Что это за комедия и фарс? Он тут разыгрывал. — Черт его знает! — сказал Полянский и сел и потер лицо. — Мне кажется, он просто мечтал, чтобы я плюнула ему в лицо, и сказал, что он может убираться ко всем чертям. Или это все игра? — Черт его знает! — повторил тезка знаменитого режиссера. На улице за высокими окнами с декадентскими переплетами разгорался скандал, который неожиданно привлек внимание Леры. Охранники отеля пытались выпроводить со свободного пятачка напротив парадной двери какую-то грязненькую газель. Ее водитель размахивал руками, пытался что-то объяснить, срывал бейсболку и бил ее о колени, но не уезжал. Сзади причалил огромный, как слон, туристический автобус, из которого выспали японцы. Их была уже целая толпа, они все продолжали сыпаться, будто там внутри автобуса их хорошо утрамбовали перед перевозкой. Садовников стоял на тротуаре, снисходительно наблюдая за перепалкой охраны и погонщика газели. Он разговаривал по телефону, как будто указания давал. За толстым стеклом, за декадентскими переплетами окон, не было слышно никаких уличных звуков, и тут еще арфа изнемогала над духом. Садовников постоял, потом сунул телефон в карман, обошел грузовичок и неспешно направился через дорогу на ту сторону, где вдоль оградки скверика стояли машины. Водитель газели вдруг махнул рукой, что-то длинное сказал напоследок, еще раз ударил кепкой по коленке, впрыгнул в свою машину и захлопнул дверь. Грузовичок испустил синее облачко дыма и стал выруливать с пятачка. Японцы потянулись в отель, нагруженные рюкзаками, маленькие, очень старательные. Отдыхали и изучали достопримечательности Санкт-Петербурга. Они тоже очень старательны. У всех были камеры, фотоаппараты на тот случай, если вдруг камера забарахлит, небольшие бинокли для лучшего рассматривания красот, карты, путеводители и разговорники. Вы не скажете, как пройти в библиотеку? Яичницу с беконом, пожалуйста. Мне очень понравился и не понравился ваш год. Интересно, а вариантами в скобках кто-нибудь когда-нибудь пользуется? Садовников дошел почти до своей машины, когда вдруг что-то случилось. Лера не поняла, что именно. Голуби порхнули в разные стороны. Какая-то машина резко затормозила и остановилась напротив входа. Охранник Садовникова вдруг странно присел и схватился за голову. А у тех, кто прогоняли газель, сделались растерянные лица. Громадный черный джип, дремавший на углу Большой Морской, вдруг сорвался с места, потом резко затормозил, и из него выпрыгнул человек и побежал, прижимая рукой ухо, в котором был микрофон. Мелисса Синёкова в отдалении неловко поднялась с лавочки и сначала пошла, а потом быстро побежала к оградке. — Там что-то случилось, — тревожно сказала Лера. — Слышишь, Ром? — Где? — Да вон, на улице. Охрана Баширова по всему лобби-бару вдруг пришла в движение. Они странным образом передислоцировались, и в одну секунду оказалось, что спинами они закрывают от окон своего патрона. — Там стрельба. — Тихо, но внятно сказал кто-то из них. Арфа смолкла. Лера бросилась к выходу, по мраморным плитам простучали ее каблучки. Навалившись, она распахнула тяжеленную дверь, которую всегда отворял швейцар, но сейчас его на месте и в помине не было. Все увеличивающаяся толпа людей собиралась на тротуаре и на проезжей части. Лера не могла разглядеть, что там происходит. Она перебежала дорогу, ввинтилась в толпу и замерла, некрасиво приоткрыв рот. Почти уткнувшись головой в колесо какой-то машины, на асфальте лежал Герман Садовников. Он лежал неловко, подогнув под себя руку. Так неловко, что Лера подумала, что наверняка он ее отлежит, если останется в этом положении еще немного. И только завидев шустрый темный ручеек, подбиравшийся к колесу машины, она поняла, что Герман лежит, потому что он умер, убит. Громкое убийство, произошедшее сегодня в самом центре Санкт-Петербурга. Выстрелом из пистолета был убит лидер фракции «России правая» Герман Садовников. Свидетели происшествия утверждают, что видели мужчину, убегавшего по Исаакиевской площади в сторону Вознесенского проспекта, через несколько секунд после того, как один с другим прогремели три выстрела. Прибывшие на место происшествия сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности обнаружили в сквере брошенный пистолет с глушителем, традиционное оружие наемных убийц. На вопрос нашего корреспондента о том, как будет организовано расследование, следователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам ответил, что в данное время идет опрос свидетелей. Убийство было совершено днем в сквере, и на улицах было много людей, поэтому у правоохранительных органов есть надежда на то, что вскоре появятся какие-то детали, проливающие свет на происшествие. В настоящее время в городе введен план-перехват. Сотрудники ДПС рассматривают все подозрительные машины. Лера сделала телевизор потише. По всем каналам повторяли одно и то же. Дотошные НТВшники упомянули и о ней. Сказали, что в отеле погибший лидер правой фракции встречался с главным редактором газеты «Власть и деньги» Валерией Любановой. О том, что Ахмед Баширов оказался поблизости от места преступления, упомянули тоже, но вскользь, как бы давая понять, что господин Баширов, конечно же, не может быть ни в чем замешан, и даже подозревать его глупо. Мелисса Синёкова трубно сморкалась в ванной, лила воду и вздыхала. Лера нервно ходила по комнате. Из угла в угол. Мелисса все не выходила. Лера остановилась и прислушалась. «Мила, сколько можно? Ну, выходи уже!» Вода перестала течь. Вздохи тоже прекратились, и на пороге показала знаменитая писательница. «А, ты что, оглохла? Выходи, хватит там сидеть!» «Да я уж вышла!» — справедливо заметила писательница. Мимо Леры она протиснулась к широкой кровати, застланной льняным покрывалом. Улеглась и до подбородка натянула плед, мерзла. Лера снова принялась ходить. И звук ее каблуков ввинчивался Мелиссе прямо в голову и затихал только, когда Любанова ступала на ковер. — Ну? — остановившись, спросила Лера. — И что ты на это все скажешь? И она кивнула на телевизор, в котором теперь уже без звука показывали все то же самое. Исаакиевскую площадь, высокие двери отеля, угол Большой Морской и полосатые ленты, огородившие место происшествия. — А что я могу сказать? Я толком ничего не видела. Я сидела, он мимо меня проскочил очень быстро. Никаких примет я не запомнила. Да они меня уже спрашивали. И Мелисса тоже кивнула на телевизор. — Ну ты же у нас автор детективов. Что тебе подсказывает твое детективное чутье? — Да ничего оно мне не подсказывает, — сказала Мелисса и повернулась на бок. Ее знобило, температура, как видно, поднималась. И вообще мне на него наплевать. Убили и убили. — Ты что? — как будто даже обиделась за Германа Садовникова Лера. — С ума сошла? — Да ну его! — пробормотала Мелисса и прикрыла глаза. — Я его терпеть не могу. — А меня? — спросила Лера, подсаживаясь к ней на кровать. — Меня ты можешь терпеть? Не открывая глаз, Мелисса улыбнулась. — Тебя пока могу. — Тогда расскажи мне, как все это было? — Ну зачем тебе Или ты хочешь провести независимое журналистское расследование? — Я хочу понять, что происходит, — твердо сказала Лера, — потому что у меня такое впечатление, что меня сдали. Мелисса открыла глаза. — Кто? — Кому? Зачем? — Кому и зачем, не знаю. А сдал Сосницкий. — Он же твой патрон. Зачем ему тебя сдавать? — Я не знаю, — нетерпеливо сказала Лера. — Понятия не имею. Вот слушай. — Да не спи ты, а слушай, горе ты мое. — Я слушаю. — Слушаю, — пробормотала Мелисса, потянулась и села. — Мы должны были подписать с Садовниковым договор о сотрудничестве. О том, что в нашей газете, в оставшиеся до выборов 1,5 года, будут выходить материалы о нем, как о кандидате в президенты. Сосницкий дал добро, и мы поняли, что мы поддерживаем Садовникова. Толком я не знаю, обещал ли он России право еще и денег, но наш договор как раз денежный, потому что материалы мы, как ты сама понимаешь, размещаем не бесплатно. Ну да, как же иначе? Конечно, за деньги. Я была уверена, что мы подпишем договор и потихоньку начнем его раскручивать. По крайней мере, Сосницкий дал мне понять, что именно так все и будет, как обычно. Потом, правда, я усомнилась, но это другой разговор. Какой другой? Лера нетерпеливо передернула плечами и заправила за уши буйные черные кудри, которые лезли ей в глаза и мешали говорить. Понимаешь, все получилось очень странно. Садовников разговаривал со мной так, словно, во-первых, он значительно больше меня знает, во-вторых, ему моя газета ни с каким чертом не нужна, и, в-третьих, он совершенно уверен в том, что наша встреча — чистая проформа, он чуть не зевал, когда со мной разговаривал. Он всегда так делает. Что значит «всегда»? Ты что, знаешь его? Мелисса пожала плечами. Да так. Встречались пару раз еще в прошлой жизни. Я одновременно с ним в МИДе когда-то работала. Только я была никто, клерк, а он начальник департамента какого-то. Я уже забыл. Лера не стала вдаваться в подробности, и напрасно. Это все очень подозрительно, понимаешь? Почему-то в лобби оказался Баширов и еще какой-то мужик со спиной, очень похожий на Боголюбова. Кто такой Боголюбов? Владелец газеты «Бизнес». Ты что, не знаешь? Они наши прямые конкуренты, и я не понимаю, как он оказался в том же месте, где у меня были назначены переговоры с Садовниковым. А что тут такого-то? Да то, что до последнего времени. Никто не знал, кто получит заказ от России правой, мы или они. Вроде получили мы. Они остались с носом. Но откуда Боголюбов мог узнать, что мы сегодня и именно здесь встречаемся с Садовниковым? Или меня кто-то из своих сдает? — А что, у тебя в редакции не знали, с кем и когда ты встречаешься? — Нет. — Твердо, — сказала Лера, — не знал никто. — Ну, о встрече в Питере знали, но о гостинице я никому не говорила. Даже Роме Полянскому, ну, тому красавцу, с которым я сидела за столом, я не обратила внимания. — Ну, понятно, — язвительно, — протянула Лера. — Ты ни на кого не обращаешь внимания. Странно еще, что на Ваську обратила. Впрочем, на него трудно не обратить. Больно здоровый. — Он мне не звонит, — сказала Мелисса и отвела глаза. Он со вчерашнего дня так со мной и не помирился. — Ах, боже ты мой, что за дела? Лера опять заправила за уши волосы. — Позвони и помирись сама. На это Мелисса ничего не ответила. — Да, — вспомнила Лера, — даже Роман не знал. То есть он знал, что мы встречаемся с Садовниковым в Питере? Но где и когда я ему не говорила до последней минуты? Нас просто встретила машина и привезла в гостиницу, только и всего. Ну вот, как автор детективов, я хочу тебе сказать, что это означает только то, что никто из ваших в убийстве не замешан. Почему? Мелисса пожала плечами. Потому что оно явно спланированное. А если никто из ваших не знал, где вы встречаетесь, то и убийство планировать не мог. Да это-то все понятно. Мне непонятно, почему его убили практически у меня на глазах. Зачем? И днем в присутствии охранника. Охранник не помог, как видишь. Подстрелили, как миленького. Знаешь, — сказала Лера, — ты с таким удовольствием это говоришь, что мне противно. Все же он был человек, Человека его убили у нас на глазах. Ну и ладно. Мелисса отвернулась к окну, за которым в голубом небе пылал златоглавый Исааки. Мне до него нет никакого дела. Мне наплевать. Я даже думать о нем не хочу. Да это же убийство! Мелисса вздохнула. Есть такие преступления, за которые убийце нужно орден давать, а не в тюрьму сажать. В этом случае я бы точно орден дала. Лера засмеялась. Милка, у тебя припадок необъяснимой ненависти. Тебе нужно выпить чаю с коньяком и медом. У меня на мед аллергия, и потом он не помогает от ненависти. Слушай, вдруг сказала Лера, а может, это ты сама его убила? Может быть, не было никакого человека, который быстро побежал в сторону Вознесенского проспекта? Или был, но просто бегун, участвующий в весенней эстафете, к примеру, а ты дождалась, пока он выйдет из отеля? Прицелился и чпок. Готово дело, а потом выбросила пистолет и пошла посмотреть на свою работу. Как тебе такой сюжет для романа? Мелисса Синеокова... Людмила Голубкова вдруг так изменилась в лице, что Лера Любанова перепугалась. Она решила, что знаменитая писательница сейчас хлопнется в обморок. — Мила, ты что? — Ничего. Она взялась за лоб, очень холодный и влажный, и некоторое время посидела, так с рукой прижатой к лбу. — Но если хочешь знать, я на самом деле очень рада, что его убили. Давай больше не будем говорить об этом. «Давай больше не будем говорить об этом». Эта фраза, как будто из кино, словно сказанная кем-то чужим, окончательно перепугала Леру. Она слишком хорошо знала свою подругу, чтобы просто перестать говорить об этом. «Я знаю гораздо больше, чем могу сказать», — вот как Лера поняла эту фразу. «Я знаю очень много, но ничего тебе не скажу». Вот как поняла свою подругу, главный редактор самой популярной в России газеты.